Валик подошел к отцу и поднял к нему бледное личико. «Папа!» — тихо воскликнул он. «Ну, сделай что-нибудь! Я больше не могу!» Феликс оттащил Машу в ванную с холодной водой, потом накормил Валика. Он ел, глядя вниз. В его маленьком мозгу крутились какие-то тяжелые мысли. Маша очнулась, но есть не стала. Феликс уложил ее спать. Впервые за 10 дней она спала на кровати. Маша ни о чем не спрашивала. У нее не было сил, чтобы думать и чувствовать. Ночью Феликс почувствовал, что умирает. У него млело сердце и казалось, сейчас остановится. Холодели руки и ноги. Он вызвал скорую помощь. Его отвезли в больницу, и он таким образом скрылся от обеих женщин. Феликс попросил врача, чтобы к нему никого не пускали. Врач тоже предпочитал покой для своего пациента. У Феликса была плохая электрокардиограмма, прединфарктное состояние. В эти дни мне позвонила Валя Нестерова. Она дружила со многими одесситами и с Ниной в том числе. Я поняла, что это звонок-разведка. Нина хотела что-то понять и засылала разведчиков. «Привет», — поздоровалась Валя. «Ну как ты поживаешь?» «Тебя ведь не я интересую», — отозвалась я. Валя замолчала, напряглась. «Он соскочит», — сказала я. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю Феликса». «Он сделал предложение». Поехал разводиться и пропал с концами. «Это называется, сбежал через клозет», — подытожила я. Валя тяжело замолчала. Она понимала, ей придется нести плохую весть в дом прокурора. «А ты как поживаешь?» — спросила Валя. Ей было неудобно сразу прощаться. «Как всегда», — ответила я. «Я всегда жила примерно одинаково. Работала и чего-то ждала». Феликс вышел из больницы и через полгода уехал в Германию по программе Коля. Гельмут Коль, рослый и корпулентный человек, оказался крупным во всех отношениях. Он решил хотя бы частично искупить вину немцев перед евреями. Вот тут сгодился папаша Феликса, Илья Израильевич. Сгодились его отчество и национальность. Хоть какая-то польза от человека, и, как оказалось, немало. Феликс и его семья поселились в красивейшем городе Мюнхен, столице Баварии, неподалеку от пивной, где Гитлер начинал свою карьеру. Правительство предоставило льготы, по которым можно было не просто существовать, а жить, вкусно есть и даже лечиться. После пустых прилавков перестроечной Одессы немецкие супермаркеты казались страной чудес. Маша первым делом пошла на курсы немецкого языка, параллельно подрабатывала, убирала у богатых немцев. Такая работа стоила 10 марок в час. Чтобы получить 100 марок, Маша трудилась 10 часов подряд, как в спортзале, без отдыха и с нагрузкой. Феликс в это время был занят тем, что страдал. Он тоже страдал без отдыха и с алкогольной нагрузкой. Маша его не дергала. Она согласилась бы работать и ночью, только бы Феликс был рядом, даже такой, депрессивный, небритый, постоянно курящий. Главная радость — Валик. Он пошел в школу и делал успехи. Быстро заговорил по-немецки и даже внешне стал походить на немца. Вписался. Однажды Маша раскрыла газету и прочитала, что в симфонический оркестр требуется контрабас, открыт конкурс. Маша пошла и записалась на конкурс. А чем черт не шутит? Но черт с его шутками не пригодился. Маша переиграла всех претендентов. В ее руках была сила, а в звуке — гибкость. И все эти показатели никак не вязались с ее обликом робкого теленка. Дирижер Норберт Бауман провел собеседование и отметил с удовлетворением, что русская точна, как немка. В ней есть талант и качество, как говорят немцы, квалитет. От нее шла хорошая энергетика. Машу взяли в оркестр. Это был симфонический оркестр на радио, государственный канал. Были еще частные каналы и частные оркестры, но государственный считался престижнее и стабильнее. Человек, который получал такое место, мог считать себя обеспеченным до пенсии. Маша стала зарабатывать большие деньги. Может быть, для немцев это были не очень большие, но для Маши — астрономические. Этих денег хватало на все — на медицинскую страховку, на обучение Валика, на оплату жилья, и еще оставалось. стали подумывать о собственном доме.